Я же увидел в этом возможность заполучить лояльность капитана гвардии. Если это удастся, то не будет у меня более преданного и деятельного союзника. А значит, ответ требует всевозможной тщательности. Я откидываюсь в кресле, укладывая голову на спинку. Лицо императора всплывает перед глазами. Ненависть холодным душем проходится по телу, медленно вымывая остатки усталости и боли, наполняя тело легкостью и силой. Несколько мгновений я держу это состояние. Ощущение такое, будто тело медленно воспаряет над креслом. Усилием воли, я глушу в себе образ императора, медленно отгоняя от себя столь притягательную ненависть. Техники, доступные ситхам, пугают своей удивительной эффективностью, но злоупотреблять ими не следует. Привычно, одним движением глаз, открываю письмо. Посмотрим, что же нам пишет придворных тайных дел мастер. А Пайлана скоро будет здесь. Воспитанница, о которой я практически уже забыл, опальная принцесса правящего дома. Куарш сожалеет, что не может назвать точной даты. Время отправления принцессы стало еще одной маленькой интригой королевы Ньютни. В строках, написанных капитаном, было много тревоги и беспокойства. Он тщательно старался скрыть свою заинтересованность судьбой принцессы, хотя по тексту письма этого и нельзя было сказать. Вот только сила тоненьким ручейком льет мне так нужную информацию. Как бы между делом, Панако сообщает, оборачивая это в виде шутки, что принцессе рассказали обо мне множество ужасов, и про мертвых помощников, про правителя, лишенного разума одним движением моей руки, и о том, что я, якобы, ем своих провинившихся адъютантов. Итак, двор Набу старается заранее настроить мою будущую воспитанницу против меня. Панако же явно дает понять, что симпатизирует маленькой принцессе. Что же, дело за малым, возвести на трон Набу свою воспитанницу, и тогда, вполне вероятно, можно будет рассчитывать на лояльность Панаки. Звуки собственного горького смеха отразились от стен кабинета. Похоже, я меняюсь сильнее, чем думал. Вот уже задумываюсь, как бы мне пропихнуть на трон попавшую ко мне в руки принцессу. Позже, сейчас в медкапсулу и спать. Прилетит принцесса, буду думать. Интерлюдия. Посольский корабль тип Нубиан. Масса Мидда. На Муаунилинсте медленно разгорался закат. Аппаратура дальней связи напротив постепенно остывала, так же быстро, как и улыбка на лице высокого чингрянина. Потух блеск в глазах, испарилась порывистость в движениях, казалось, с каждой секундой к старому экономисту возвращается его стать. Высокий Алиен даже казался немного выше, когда расправил плечи, а на лицо вернулось выражение уверенного превосходства. Будто несколько минут назад, здесь был совсем другой разумный, и он с брезгливым выражением спешно собирал в ровные стопки разбросанные по столу бумаги. Каждый раз, как вижу это ваше перевоплощение, поражаюсь, Мас, прозвучал гнусавый голос. В углу комнаты за маленьким столиком, согнувшись практически вдвое, сидел представитель расы Муаун. А как иначе? Одаренные с этими одаренными всегда сложно, степенно заговорил Мас Амидда. Он понял бы, что не его предложение станет тараном в Сенате, а его подпись. Дочитал. Прекрасная в своей простоте и наглости идея, заметил Муаун, поднимая чашку с терпко пахнущим кафом. Удар, сразу и по всем, и особенно, разумеется, по межгалактическому банковскому клану, усмехнулся Мас, плавно направляясь к выходу из комнаты дальней связи. Конгломерат Муаунлинста всегда реагирует очень болезненно на все, что уменьшает прибыли клана, бодро согласился Муаун, поднимаясь. Свет упал на его плоское, сильно вытянутое вверх лицо, как и у всех представителей его расы. Болезненно-землистая кожа, маленькие близко поставленные глаза, и будто в насмешку, Муаун обладал огромным носом. Фундаментальный орган нависал над почти незаметным ртом, притягивая к себе всевозможное внимание. Император не может пойти против одной из фракций, что возвела его на трон. Пока, по крайней мере, пусть те и действовали из-за кулис. Несчастный Сен-Хилл, интересно, в конце, на Джианазисе, пронзенный световым мечом, понял ли он, что его использовали свои же? Этот чванливый болван, Муаун усмехнулся, вряд ли так до конца и кричал, поди, что вы себе позволяете? Муаун попытался изобразить голосом, но не преуспел. Наш император порой даже слишком прозорлив, тяжело вздохнул Мас Амидда. А ведь я был против введения в Малый Совет такой фигуры, как наш дорогой лорд. Неоднозначная личность, проговорил Муун. «Неоднозначная?» — иронично вопросил Амидда. «Это ты, Хелухит, личность неоднозначная, а лорд Вейдер — это фигура, идеальный проводник для непопулярных решений. Вот увидишь, налоговый кодекс империи пролетит в Сенате со свистом, подавляющим большинством, если не единогласно. Учитывая кость, что мы кинули секторальным властям, было бы странно, будь это иначе. Да и память еще слишком свежа», — усмехнулся Хелу. «О, да. Кто же посмеет отказать существу, способному войти в резиденцию правителя сектора, убить его, лишив разума, а затем преспокойно уйти? Большинство сенаторов слишком трусливы, остальные алчны. Конгломерат Муунлинста будет в ярости. Интересно, награда за голову лорда возрастет пропорционально или все же в прогрессе? Ну, это уже будут проблемы Вейдера. Датап отлетит в стену, кувыркаясь в полете, в последний момент сдерживаюсь, и он только мягко касается стены моего кабинета. Дышу носом, стараясь унять раздражение. Наверное, именно затем и нужен такой безумно огромный рабочий кабинет. Техника не виновата, что ее хозяин идиот. Датап плавно парит, прилетая прямо мне в руку. Действие стало инстинктивным, настолько привычной стала манипуляция силой. Необходимо дочитать найденный документ. Не желаю больше выглядеть на малом совете идиотом. Таркин, лощеная наглая сволочь, нашел отличный повод отыграться. Конечно, несколько весьма удачных предложений, и не от него. Его слова все еще звучат на задворках сознания. Видимо, стресс от последнего покушения сказался на лорде Вейдере сильнее, чем он сам думал. «Господа, давайте проявим снисхождение. Мыслится мне, хорошо обдумав свое предложение, лорд сам оценит всю его абсурдность». Удар. Кулак опускается на подлокотник кресла. «В последнее мгновение сдерживаюсь. Иначе бы дорогое дерево разлетелось в щепки». Воздух со свистом проходит сквозь крепко сжатые губы. Медленно, очень медленно беру себя в руки. В последнее время я стал слишком раздражительным. Нужно успокоиться, все обдумать. Опускаюсь на колени, игнорируя боль в ушибленной на тренировке ноге. Поза для медитации – один из способов объяснить своему подсознанию, чего же ты от него хочешь. С каждым вдохом раздражение отступает. Темная сторона борется, не желая забирать запущенные в мою душу крючья. Чувствую, как с каждым мгновением эмоции утихают, как в тело возвращается боль и усталость. Все, я уже полностью успокоен и собран. 0,7. Неудивительно, что Таркин посмотрел на меня как на идиота. Поднимаюсь из позы для медитации. Что же, теория вероятности игр сосет у великой силы. Силовое поле лопается под моим взглядом. R3 будет ворчать, меняя эмиттер. Бутылка карельянского бренди прыгает в ладонь, стакан, 2 кубика льда, тягучая жидкость мягко обволакивает прозрачные кубики. Пригубив напиток, отставляю его в сторону. FK-001, зайди, пожалуйста, говорю в пустоту, зная, что дроид-секретарь прекрасно меня слышит. Ожидая адъютанта, поглощаю пряный напиток, чувствуя, как горит слизистая рта. Сила великая, теперь я понимаю, насколько дурацким было предложение по автоматизации систем обнаружения и ведения огня звездных разрушителей. А ведь, казалось бы, все лежало на поверхности. Сократить экипаж с минимальных 50 тысяч человек сразу до 27. Какая экономия? Хатова отрыжка, констатирую я, удерживая себя от желания отправить стакан в стену. Мало того, что глупо, да еще и бесполезно, хрусталь с ритола так не разбить. Лорд Вейдер, звучит обращение от входа. FK-001 выглядит как-то взъерошенно и, пожалуй, слегка обескураженно. Однако, вытянувшись по стойке смирно, терпеливо пожирает начальство глазами. Забавно интересно. Скажи мне, друг, какова вероятность поражения живой силы противника с использованием автоматизированных средств наведения? Я поприветствовал адъютанта вопросом. Около 0,7%, милорд. После легкого замешательства последовал ответ, подтверждающий то, что было сказано в изученном документе. Значит, автор его не спалившийся идиот. А при наличии живого оператора, этот вопрос мне был реально интересен. В статье «Причина и следствие поражения Торговой Федерации в войне» приводилась только расчетная вероятность попадания для дроидов. Вопрос не совсем корректен, зависит от условий ведения огня. Вытянувшись во фрунт и натянув на себя странное подобострастно-дебильное выражение, отрапортовал FK-001. «Ну, вот если бы ты снял с пояса бластер, прицелился мне в грудь и выстрелил». Один выстрел. «Лорд, почему-то мне послышались в его голосе признаки любопытства. Я бы промахнулся, пожав плечами, ответил ФК-001. «Поясни», — коротко попросил я, наблюдая, как в воздух поднимается второй стакан. «Два пальца, думаю, моему адъютанту не повредит. Мои навыки недостаточно хороши, чтобы нивелировать разность наших силовых потенциалов. Дайте мне подойти к вам на 5 шагов, или винтовку, тогда, да, я смогу в вас попасть, лорд. Но если вы будете в броне, скорее всего, попаду в элемент доспеха. Скажи мне, этому вас всех учат?» Мне стало любопытно. «Да. Противодействие одаренным противникам входит в базовую боевую подготовку клонов, лорд. Неудивительно, что у джедаев не было и шанса. Хорошо, я хотел бы, чтобы ты подготовил мне обзор на имеющиеся виды вооружения в галактике. Только конвенционное вооружение? Все, значит все. Кратко. Эффективность и особенности применения. Будет исполнено. Интерлюдия. Боба Фетт». Тренировочную комнату оглашали звуки бластерных выстрелов и чередомерных ударов. В убежище тетушки Арры, так называли это место немногочисленные допущенные наемники, из тех, кто мог знать легендарную охотницу за головами лично, или даже имел счастье состоять с ней в одной группе. Боба работал с тренировочным дроидом, безжалостно осыпая того градом ударов. Мягкие перчатки с глухим стуком опускались на покрытый псевдокожей корпус дроида. Тренировочный механизм был уже безжалостно сломан, оставаясь на ногах только потому, что его противник зажал того в угол. Но Фетт словно бы не замечал этого, продолжая мордовать несчастный аппарат. С каждым ударом корпус дроида деформировался все сильнее. Юноша сосредоточился на одной цели. Он будто бы решил вбить несчастного дроида в стену. Его лицо ничего не выражало, как будто он надел безэмоциональную маску наемника. Его же маленькая протеже, девочка с седыми волосами, явно подражала своему наставнику и спасителю, ожесточенно дырявя мишени в тире. Вот только, ничего у нее не получалось. Глаза выдавали ее. Если наемник был полностью сосредоточен на уничтожении дроида, то она была больше обеспокоена самим Фиттом. «Боба», — негромко позвала Арра Синг, когда ей немного наскучило любоваться работой юного наемника. «Что?» — не оборачиваясь, спросил Фетт, одним мощным ударом добивая несчастного дроида. Корпус лопнул, посыпались какие-то детали. «Следует признать, что длина шеи из камина хорошо поработали. Старик Фетт без брони на такое не был способен. Провал задания — не повод портить имущество на моей базе», — проговорила наемница, выделив голосом слово «моей». «Вычтишь из моей последней награды», — ответил Боба, наконец позволив дроиду упасть. «Ну, это само собой», — пожала плечами Арра, отходя от двери и приближаясь к своему подопечному, отмечая про себя, что юноша немного подрос. Совсем скоро ему понадобятся новые доспехи, а достать мандалорскую броню, ох, как непросто. «Не объяснишь мне, что ты тут делаешь?» — мягким, но хриплым голосом спросила женщина. Краем глаза наблюдая за Левин, девочка отложила явно слишком большой для нее бластер в сторону, и сейчас с любопытством смотрела на них. «Тренируюсь», — последовал короткий ответ, после чего Фетт поднял глаза от ее груди, заглянув в глаза. На его лице застыло до боли знакомое упрямо-сердитое выражение, почти как у его отца, разве, характерного прищура пока не хватало. «Тебе не кажется, что твоя тренировка немного затянулась?» «Нет», — последовал короткий ответ. «Третий месяц ты только и делаешь, что тренируешься, жрешь и спишь, а, ну еще занимаешься своей маленькой игрушкой. Как же без этого? Да-да-да, будущий лучший наемник галактики в депрессии. Ну, иди сюда, иди, поплачь на роскошной груди своей мамочки. Мамочка тебя, блять, утешит. Соберись, щенок». Последние слова женщина прошипела в лицо Бобби. Он промолчал, только заиграли желваки. Одно мгновение Арра Синг даже подумала, что вот сейчас он ее ударит, и уже подготовилась преподать Фетту хорошую трепку. Но он только втянул воздух через нос, прикрыв глаза. Все оказалось хуже, чем она думала. От его обычной железобетонной уверенности не осталось и следа. У его отца Джанга была эта особенность, которая делала его лучшим наемным убийцей в галактике. Он был способен полностью сосредоточиться на достижении цели. Когда Джанга Фетт шел за добычей, все остальное было неважно. Джанга не был самым метким, умным, сильным или тем более одаренным. Лучшим его делало фантастическое, маниакальное упорство. При этом, в повседневной жизни, делая его невыносимым человеком, там я ничего не мог сделать, и я застыл. Так же, как все те бараны на площади, стоял и смотрел. пока моя цель сражалась и убивала. Не было сил даже выбрать оставшийся ход спускового крючка, Боба заговорил, было видно, как тяжело обычно немногословному охотнику даются эти слова. А потом, когда я наконец смог освободиться словно в насмешку, мне пришлось спасти его. Не его ты спас, прежде всего себя и Левин, неважно. Ох, мой милый, милый мальчик, довольно проговорила Ара, замечая, как Боба кривит лицо. Ты выбрал целью самую сложную мишень в галактике. Неужели теперь отступишь? Нет, жаль, но тогда у меня есть хорошие новости. На связь неожиданно вышел один старый пройдоха. Авантюрист, мошенник, а теперь вот вольный лорд Ханданака. В голосе Эры можно было без труда разобрать какие-то озорные нотки. И чем мне поможет какой-то пират? Высказал свое сомнение Боба. О, ты будешь удивлен. В свое время, не без его помощи, я отправила на тот свет немало одаренных. Только с этим пройдохой надо быть осмотрительным, учитывая обстоятельства нашей последней с ним встречи. Он бы не вышел на связь, не будь ему что-то от нас нужно. Знать бы только заранее, что матово-серебристый брусок необработанного бескороприятно холодит ладони. Поверхность этого металла кажется странной на ощупь. Все равно, что держать в ладони большой кусок ртути. Один из немногих материалов в галактике, полупроницаемых в силе. Не единственный, к сожалению. Именно на основе эффекта полупроницаемости создаются мозги дроидов-ликвидаторов. Возможно, всем было бы лучше, не существуй таких материалов вовсе. Бискар же один из самых неподатливых и дорогих из этого короткого списка. Сейчас в моих руках лежит целое состояние. За такой вот слиток без труда можно купить приличного размера космический корабль с гипердрайвом, как минимум третьего класса. Его покупка и восстановление поврежденного доспеха пробила изрядную брешь в моих финансах. Даже для владельца полупроцента акций гиперпространственного маршрута, пусть и недостроенного, все равно, для меня это дорого. Придется повременить с заказом личного космического корабля до следующей выплаты дивидендов. А пока придется продолжить пользоваться стандартными имперскими шаттлами, что в моем случае просто не солидно. Однако, я отвлекся. Металл словно жжет мне пальцы, они подрагивают от нетерпения. У меня есть всего два таланта, и будто насмешка надо мной, они противоположны. Созидание и разрушение. Пожалуй, в сторону разрушения даже больше. И одним из них я и собираюсь воспользоваться. Во многих случаях мне достаточно боевой мощи, но столкнувшись в бою с одаренными противниками, я пришел к определенному выводу. В бою одаренных, неодаренные только мешают. Рано или поздно мне придется столкнуться с врагом, искушенным во владении силой. Бластер уравнял всех живых существ, а сила сделала некоторых равнее остальных. И пусть одаренных немного, мне хватит даже одного. Полноценный джедай пройдет мимо любого количества охранников, останется невидимым для любой системы охраны, откроет любой замок. Избалованный силой часто даже не замечает ее незримого влияния. А значит, мне придется столкнуться с ним лично. И вот здесь мне и понадобится особое оружие, простое, безотказное и смертоносное, куда более надежное, чем бластер или световой меч. Слиток в моих руках с обточенными краями и мандаларским клеймом. Можно было получить металл у другого поставщика, благо со времен мандаларских войн были открыты и другие месторождения Бискара, но мне нужен был металл именно оттуда. Этот слиток был отлит в жерлах плазменных печей Мандалора. В те времена, когда на поверхности планеты вовсю шли бои, Старая Республика ломала хребет Мандалора через колено. Этот металл, он невольно пропитан тем духом, тем стальным стержнем, что позволил Мандалору в одиночку противостоять всей галактике. Одна небольшая в общем-то планета, 3 года имела всю Галактическую Республику так, как хотела. Сейчас, держа слиток в руках, я ощущаю зловещую ауру, что исходит от него. Металл будто пропитался смертью. Что же, во многом это так и есть. Война традиционно такое время, когда темная сторона силы особенно сильна. Комната для медитации ждет меня. Я по достоинству оценил те преимущества, что дает в работе с силой огромный аквариум. Опускаюсь на колени, слиток металла занимает свое место передо мной. Бискар сопротивляется до последнего. Даже просто поднять его силой в воздух чисто физически тяжело. Время делать невозможное, одновременно с этим сосредотачиваюсь на одной из стесанных граней. Но королю металлов плевать на мои взгляды, любой бы другой материал уже давно потек бы, словно масло, податливо принимая нужную мне форму. без корни такой, концентрируюсь, даже поднимаю руки навстречу зависшему в воздухе слитку, едва касаясь пальцами его серебристой поверхности. Дыхание перехватывает, воздух начинает течь вокруг, как вода. С каждым мгновением нарастает какое-то надсадное гудение. Медленно начинаю погружаться в пол. Толстая транспористиловая поверхность не выдерживает отголосков силы. С трудом поднимаюсь над поверхностью, блокируя собственное воздействие. Еще бы чуть-чуть, и я бы пробил в стенке аквариума дыру. Там, за прозрачными стенами, беснуются его обитатели. Все так наполнено силой, что кажется, еще мгновение, и ее можно будет увидеть. А куску бискара все равно. На матовой поверхности не появилось даже мелкой ряби, первого признака, что процесс с молекулярной силовой ковки запущен. С каждым мгновением дышать становится все тяжелее. Если я думал, что просто удерживать огромную башню империи было тяжело, то это превзошло все мои ожидания. На задворках сознания крепнут сомнения, не хватанул ли я задачу сложнее, чем могу потянуть. Что ж, император будет доволен. Производить силовую ковку над чистым бискаром – это явно задание в его стиле. Перчатки на руках стекают на пол. Чувствую, как плавится искусственная плоть. Больно, очень больно, когда плоть, пусть и искусственная, размягчается. Неимоверным усилием воли гоню от себя все сомнения. Только железобетонная уверенность, только так можно подчинить себе силу. Страшно. Искусственные волосы на голове скручиваются кудрями. Обитатели гигантского аквариума жмутся к стенам, стараясь, видимо, быть подальше от эпицентра рукотворного силового шторма. Кажется, даже водоросли пытаются отползти. Или это у меня галлюцинации? На пальцах обнажились кончики металлических фаланг. Весь мир дрожит. Чувствую, что если бы ударил всей накопленной мощью по той злосчастной башне, ее бы просто не стало. Интересно, если сила пойдет в разнос, пробьет ли литосферную плиту под башней? А проклятому бруску металла плевать, его обводы не изменились. Вдох, воздух сравнялся по плотности с водой. Медленно, очень медленно, через ноздри он втекает в легкие. Бискар едва заметно вращается, пока я концентрирую всю собранную силу. Что же, упражнения с сороконожкой действительно работают. Иначе бы я не смог сделать то, что собираюсь, просто не понял бы как. Мир делает вум-мм. Противный вой сирены наполняет воздух. Все вокруг сжимается в одну точку, центром которой становится грань несчастного бруска. Он падает на пол. Комнату медленно заволакивает дымом. Одежда на мне, она горит. С отрешенностью отмечаю я. В комнату вбегает император. Его рот открыт, глаза на выкате, а в руках огнетушитель. Тугая струя темно-синего геля покрывает меня с ног до головы. Шиф Палпатин что-то кричит, но я его не слышу. Только слепо пялюсь на грань несчастного слитка. Она изменилась, совсем немного. Только поверхность на одном из углов стала из матовой, зеркальной и черной. Это будет сложнее, чем я думал, лениво проносится у меня в голове. Ну, а теперь выслушаем, что обо мне думает учитель. Это будет даже забавно. Только хорошо бы, чтобы руки перестали так надсадно болеть. Глава 16. Интерлюдия Боба Фетт. Решетчатая палуба едва заметно подрагивает. Пространство каюты наполняет мягкий, едва заметный гул и ритмичное дыхание. Юноша в черной футболке и шортах отжимается с какой-то механической целеустремленностью. На его плечах сидит девочка, отсчитывая на пальцах левой руки количество отжиманий. Ее глаза закрыты, ноги поджаты под себя в позе, в другой галактике зовущейся позой лотоса. Лицо не выражает ровно никаких эмоций, только немного наигранную сосредоточенность. От ребенка, которого спас Боба, мало что осталось. Смертельная бледность и худоба исчезли, наметились очертания мышц. Было видно, что с ребенком часто и много занимаются. Щечки на милом детском личике округлились, налились румянцем. Появилась припухлость, характерная для всех хорошо питающихся детей. Чистые пепельные волосы собраны в короткий, ровно остриженный хвост. «Сто», — ожидаемо звонко сказал Элевин. Мышцы на спине Бобы напряглись. Девочка привычным движением обхватила юношу за шею. Мощный толчок, и вот наемник перешел от отжиманий к приседаниям. Похоже, этот трюк они проворачивают уже не первый раз. Только теперь Элевин, свесив ножки, сидит у будущей грозы галактики на шее. С мягким мерцанием в углу каюты зажегся голоэкран. Аресинг несколько мгновений молча наблюдала за продолжающейся тренировкой. Обычно безэмоциональная наемница и убийца джедаев позволила себе кривую ухмылку. «Ты еще не передумал, щенок?» — скрипучий голос женщины наполнил каюту. «Нет, коротко ответил Боба, даже не посчитав нужным повернуться лицом к своей наставнице. «Какой же ты упертый, прямо как отец», — едва слышно прошептал Эра, раздраженно потерев отсутствующие брови. «Ладно, есть новости, одна примечательней другой. Готов слушать, волчонок», — выдохнул Эра, устало прикрыв глаза. Несколько секунд тишины и мерного дыхания тренирующегося Фита. «Да, как всегда неразговорчив», — проворчал Эра. «Я жду», — последовал короткий ответ. «Да-да, Эливин с тобой скоро совсем звук человеческой речи забудет. Ну, слушай, цена контракта выросла». «Выросла? Насколько?» В голосе парня послышалась едва заметная заинтересованность. «Да-да неприличие, сука, выросла. За голову твоей горшкоголовой цели дают теперь 500 000 000 кредитов». Ара замолчала, видимо, ожидая какой-то реакции. «Много», — последовал ответ на выдохе. «Много, да, Б, ты издеваешься, это просто до». Ара бросила взгляд поверх головы девочки, сидящей на плечах наемника, тяжело вздохнула. «Это нереальная сумма, со мной уже связывались из гильдии, интересовались, не хотим ли мы переуступить контракт, предлагали хорошие деньги, живые деньги, Боба, а то от этого твоего дела пока только одни расходы. Нет, если желаешь, вычти расходы из моей доли, было бы из чего вычитать и хорошо, если будет кому. Ладно, я изначально не верила, что ты, упертый, отступишься. Ну, тогда у меня есть и другая, не менее хорошая новость. Есть наводка. Наконец-то. Где? Фет, в приступе интереса и энтузиазма повернулся к экрану, не прекращая своих упражнений. Прошло уже больше 10 месяцев с неудачной попытки выполнить заказ. Последняя неудача и тот ужас, что охватил Фетта, уже немного притупились в памяти. Сейчас же отголосок воспоминаний о тех событиях заставлял его только до боли сжимать зубы. Он помнил, как страх липкими пальцами обхватил его шею, дыхание слегка участилось, зрачки расширились. Такого страха, как тогда, на той злосчастной площади, он не испытывал давно, со времен арены на Джианазисе и гибели отца. Его не пугала смерть, что зависла в небе так, легкое беспокойство. Он не боялся даже свою цель, что игривой легкостью разделалась с джедаями. Нет, беспомощность, вот что пугало наемника, до самой потаенной глубины души, когда властный голос произнес в его разуме «стоять», и он застыл, не в силах ни то что пошевелиться, даже моргнуть не мог. Все время схватки он бился, заключенный, застывший, как статуя в своем собственном теле, в бессильной попытке сбросить чужую, поработившую его тело волю. К концу злополучного побоища на площади, оковы, сковавшие его, ослабли, и он смог, наконец, освободиться. Только ради того, чтобы спасти цель, которую пришел убить. И было неважно, что это спасло его жизнь и жизнь Левин. Там, на площади, он до конца колебался, вновь ощутив на себе это мерзкое воздействие, что твари, носящие человеческое обличье, называют силой. Боба Фетт ненавидел джедаев, впрочем, как и любых других одаренных. Тем не менее, это не мешало ему признавать их полезность. Если бы Нера, его жизнь была бы значительно труднее. На Корусканте диспозиция нашей цели не изменилась. И я очень удивлюсь, если в ближайшее время изменится. Императору нравится держать свое ручное пугало подле себя, а о своих кратких отлучках он никому не сообщает. Штурмовать дворец императора, раздраженно выпалил наемник, сбросив маску невозмутимости. Уж не думаешь ли ты, волчонок, что старушка Ара совсем поехала крышей? Нет, дорогой мой, от источника из гильдии, что при дворе императора, пришла информация, очень недешевого источника, смею сказать, ближе к делу. Какой же ты скучный, волчонок, эти снобы собираются устроить себе развлечение, планируют организовать большой праздник, в честь первой годовщины принятия этой их конституции. Будет бал, где должны будут присутствовать все первые лица империи. Место и время, произнес Боба с явным удовлетворением в голосе. Да, мой дорогой волчонок, место и время на этот раз жду от тебя чего-то более проработанного, чем импровизация со стрельбой из бластерной винтовки. Если покушение сорвется, никто не должен понять, что оно вообще имело место. Второй промах вызовет слишком много вопросов к нам. На этот раз я не промахнусь. Надеюсь, волчонок, а то это может стать твоим последним делом. Еще не поздно отступиться. Пускай другие идиоты пытают счастье с этим хаттовым контрактом. Это тухлое дело смердит, как свежий чан бакты. Мертвый контакт. Ты что, боишься? Прямо спросил Фетт, буравя наставницу карими глазами. Не боятся только мертвые, Волчонок, запомни, в тот день, когда ты перестанешь бояться, ты должен остановиться, сложить оружие и уйти из наемников, так как следующее твое задание станет последним. Я была джедаем, я брала контакты на джедаев, я убивала джедаев. Я знаю, чего ожидать от джедаев, но там, на площади, был не джедай. От одной мысли, взять этого человека на прицел, у меня все оставшиеся волосы дыбом встают. И как бы ты поступила, если бы хотела исполнить этот заказ? Мало кто в галактике слышал от молчаливого наемника фразу длиннее. Боба с трудом выдержал тяжелый взгляд Ры. На мгновение ему мучительно сильно захотелось откатиться в сторону, наплевав на Элевин, что сидела у него на плечах, схватить бластер и выстрелить. Он с трудом подавил в себе это желание. Наемница оскалилась, ее глаза угрожающе блеснули, а затем она отвернулась. «Есть только один простой способ исполнить одаренного — найти другого одаренного», — поморщившись, неохотно ответила Эра. Эта тема явно не вызывала у нее энтузиазма. «А сложный? Тебе нужно будет продумать все. Поставить одаренного в такую ситуацию, когда у него не будет ни единого шанса спастись. Потому что, Боба, если у этого йоб-джедая будет всего один шанс, можешь мне поверить, одаренный, да еще такого уровня, не применит им воспользоваться. Мой тебе совет, волчонок», — устало проговорил Эра, так и не дождавшись ответа и прикрыв глаза. «Подрасти, заматери, и только тогда выходи один на один на цель такого масштаба. Можешь мне не верить, но если дашь себе время, тогда твое имя станет не менее нарицательным, чем имя нашей цели. А пока, продай контракт. Корускант, императорский дворец, Апайлана. В свои апартаменты я ворвался, не особо разбирая дороги. Кажется, несколько дроидов придется чинить. Короткая команда ФК-001 у двери, и все текущие дела отложены. Срывая с себя шлем, едва сдерживаюсь, чтобы не отправить его в стену. Бутылка ходит в руках ходуном, расплескивая драгоценную жидкость. Ечупта, куда угодно, только не в стакан. Очередное заседание Сената, очередные сенатские слушания. Я мечусь по кабинету, словно загнанный зверь, из стороны в сторону. Стакан с карелианским бренди в руках, жидкость колышется, не в силах покинуть тару. Сила порой удобная вещь. Немой рык вырывается из глотки, стакан летит в стену. Гнев переполняет меня, кажется, сейчас он выплеснется наружу. Вдох. Стакан с ценным напитком мягко касается стены, с тихим, едва слышным звоном. Он медленно плывет назад, ко мне в руку. Ярость постепенно отступает, оставляя в теле предательскую усталость. Медленно, очень медленно я беру себя в руки. Темная сторона предательски скребется, где-то на границах сознания, пока я изгоняю даже отзвуки ее из своего тела. Из отражения в ростовом зеркале в углу, из глаз медленно уходит яркая желтизна. Опустошенный, я опускаюсь в кресло. Очередной приступ, на этот раз легче. Кто б мог знать, что простые сенатские слушания окажутся лучшей тренировкой во владении силой темной стороны. Проклятые сенаторы. Проклятый сенат, Криффов пережиток республики. И как Палпатин выдерживает? Великий ситх, я едва не сорвался. Интересно, сколько бы времени потребовалось, чтобы вырезать всех в том зале? Откидываюсь в кресле, позволяю ярости отступить. Ярость лучше гнева, ее проще контролировать. Но сейчас она мне не нужна. На смену ей, словно в калейдоскопе, приходит ненависть. Воспоминания терзают разум. Темная сторона вцепилась, как клещ, и не хочет отпускать. Документы разбросаны по столу. Я беру несколько листков. Имперский бал. Имперский, мать его, ебал. В империи с неделю на неделю разразится голод. Пищевой конгломерат на 3/4 ограничил поставки продовольствия в 3 сектора и угрожает приостановить поставки концентратов еще в 2, включая столичный, и требует очередных уступок по налогам. Ничего, еще выиграть хотя бы пару лет, когда проект Эдем выйдет на планируемую мощность. Вместо этого, сенатор уже 4-й месяц тратит все заседание на обсуждение праздника, который планируется на годовщину Конституции, что уже через месяц. Цвета фейерверков так важны, как и представительство от систем, а сами готовы задушить друг друга в спорах. Я готов посодействовать. В кабинете становится ощутимо холоднее, я чувствую, как плотины самообладания в разуме, одна за другой, рушатся. Нашарить нижний ящик стола, слепо нащупать маленький алюсталевый кубик. Повинуясь моей воле, металл умнется, словно пластилин. Несколько мгновений, и в пальцах зажата блестящая птичка, крохотный журавлик из совсем другого мира. В кабинете становится заметно теплее. Прогресс. Очередной приступ, а я ничего не разрушил, и даже не разбил. Жертв пока удалось избежать. Чертова темная сторона. Никогда раньше не замечал за собой таких приступов истерики. Но с каждым разом становится все легче, кажется. И все же, только при мысли об еще одном таком бесполезном дне в Сенате, и на зубах крошится эмаль. Но теперь я уже спокоен. Почти. Журавлик занимает свое место на полке, среди таких же своих собратьев. Интересно, доберусь ли я до тысячи, или сломаюсь раньше? Надеюсь, первое. У всего есть своя цена, ведь так, учитель? Говорю в пустоту кабинета, только, чтобы услышать свой голос. Ну вот, теперь я прекрасно ощущаю силу. Чувствую беспокойство клона за дверью, веселую радость служанок где-то там, в глубине здания. Не служанок, гувернанток все время путаю. Если сосредоточиться, даже смогу учуять микроскопических насекомых, что живут в пыли моего кресла. Жизнь, она такая штука. С ней даже продвинутые технологии не могут сравниться. Ненависть, гнев, страх, зависть, отчаяние, злоба, они так сладки, мой ученик так притягательный, это самый сильный наркотик, что ты когда-либо сможешь попробовать, и самый тяжелый. Привыкание с первого раза и на всю жизнь. Где-то на задворках сознания возникает в памяти голос императора. Темная сторона действует исподволь, стоит просто дать слабину. Немножечко здесь, чуть-чуть там, и вот, ты раб темной стороны. Сила просто сила. Плюньте в лицо тому уроду, кто вам это сказал. Когда твой гнев удесятеряет твою мощь, когда ты понимаешь, что можешь сотворить буквально все, ты думаешь, что причастившись к этому чувству бесконечной внутренней мощи, сможешь к нему не привыкнуть. Утешает только то, что с каждым разом все легче. Чувствую себя наркоманом, чьей дозой являются эмоции, подкрепленные определенной дозой силы. Темная сторона так опасна не потому, что она злая, а потому, что тебе приходится противостоять врагу, тогда как враг, ты сам. Значит, вот как, первое время чумы. Да, Бейл Органа, я откидываюсь в кресле, чувствуя, как улыбка растягивает губы. Такое удовольствие, улыбаться и знать, что лицо от этого не треснет. Значит так, я тебе устрою свой личный праздник, шепчу себе под нос, активируя голоэкран. Нужно собрать документы, просмотреть отчеты, подготовиться. Завтра публичное слушание по вопросам рабства в империи. У меня уже почти все готово. Нужно чуток сместить акценты. Теперь это будет уже моя личная атака против сенатора от Альдерана. Легкое возмущение в силе отрывает меня от работы. На мгновение замираю, прислушиваясь. Как бы описать это чувство? Пожалуй, это чем-то похоже на зуд, только где-то в точке между глаз. Сила откликается с легким скрипом. Светлая, хотя скорее нейтральная ее часть, всегда тяжело ощутимо после приступа. Я чувствую, что в направлении моего кабинета движутся двое. Человек, легкая нотка предвкушения, а затем глухая стена. Император закрылся наглухо, только чуток показав раздражение. Рядом с ним девушка. Закрываю глаза, чтобы ощутить образ полнее. Наверное, там, за дверью, незнакомке кажется, что ей в лицо дует теплый ветер. Слишком уж неуклюже и мощны пока мои манипуляции в силе. Даже неодаренный без труда способен ощутить их. Она боится. Нет, она в ужасе. Настолько сильном, что злая сила откликается, шевелясь где-то на задворках сознания. Кого бы мог сопровождать император лично? Видимо, сейчас я это узнаю. Поднимаюсь, шлем от доспеха прыгает мне в руки. Разглаживаю плащ, поворачиваюсь спиной к двери, как будто все это время я смотрел в огромное панорамное окно и о чем-то думал. Актерство, возможно, но что может быть важнее, первого впечатления. Позволяю темной стороне наполнить мое предвкушение силой. Легкий холодок по загривку, мысли становятся ясными и четкими. Держу, не позволяю скатиться к эйфории. Нужно дать посетителю немного помариноваться в ожидании, а мне необходимо дополнительное время для подготовки. Интерлюдия. Апайлана, принцесса Набу. Если бы будущую несгибаемую королеву Набу решились спросить, какой день в ее жизни был самым страшным, и она удостоила бы этого наглеца ответом, то это был бы именно этот день, когда космическая яхта «Нубиан», принадлежащая правящему дому Набу, мягко опустилась на посадочную площадку внутреннего двора императорского дворца Первой Галактической. Ее высадили, как будто какую-то вещь, а парель корабля поднялась, и «Нубиан», с характерным звуком, ушел в небеса. Она осталась одна перед черным входом в императорские покои. Чувство того, что ее продали, как какую-то рабыню с Татуина, нахлынула с новой силой. Выпнули из правящего дома, предварительно проинструктировав, зачем и для чего обычно берут таких, как она, воспитанницами. Ее продали. И единственное, что немного утешало и тешило самолюбие, что цена этой сделки была воистину велика. Она стала ценой сохранения правящим домом Набу своей власти, откупной, отломанной ветвью. Когда она узнала об этом, только расторопность и предусмотрительность начальника королевской стражи сохранили ей жизнь. Он буквально вынул ее из петли, попутно разъяснив маленькой девочке, что для нее все еще не совсем кончено. Его слова согрели ее душу, наполняя надеждой. А еще была решимость доказать всем, и в первую очередь правящей династии, что они очень зря продали ее. Им не понравилась ее растущая популярность, непреклонность во мнениях, и как там было, слишком большая самостоятельность взглядов. Но это не повод просто избавиться от нее, а значит, она выдержит все, что ей тут будет уготовано. В этом ей поможет изящное платье и две капсулы за щекой, феромоны и легкий наркотик. Все должно будет пройти быстро и, по возможности, безболезненно. Но несмотря на решимость, ее все еще потряхивало на холодном ветру. Дверь отворилась, и ее решимость улетучилась, как дым. На посадочную площадку, в сопровождении гвардейцев в красном, вышел, пожалуй, самый влиятельный человек в галактике, император. У несчастной маленькой девочки задрожали колени. «Ох, кто это у нас здесь?» Шиф Палпатин всплеснул руками, сложив их перед собой, и как-то по-отечески улыбнулся. Его морщинистое лицо скривилось в удивительно сладко-приторном выражении. Принцесса Апайлана Амидала, постаралась представиться девочка, внутренне молясь, чтобы ее голос не дрожал. «Ваши, ваши!» Император с любопытством ждал, пока юная принцесса Набу подберет подходящее для императора обращение. «Ваше императорское величество, как хорошо, что нас сейчас никто не слышит, дорогая принцесса!» Покровительственно проворчал шиф Палпатин, с легкой иронией посмотрев на сопровождающих его гвардейцев. «Правила обращения еще не устоялись, и я бы хотел избежать столь длинных титулов». Отеческая улыбка исчезла с лица ситха, будто бы там ее и не было. Лицо посуровило, глаза блеснули желтым, впредь называя меня императором. «Ну да ладно, черты правителя галактики снова приобрели предательскую мягкость. Нам нужно как можно быстрее сопроводить вас к вашему опекуну. Ведь так, да, император?» С трудом выдавила из себя Апайлана. «Может быть, вам не стоит утруждать себя?» «О, не беспокойся, это только доставит радость моему старому сердцу. Мой ученик сегодня не в духе, ну, немного больше не в духе, чем обычно. Так что лучше будет для всех нас, если вас, дорогая, провожу именно я. Вы же не откажете в такой малости старику?» «Нет, ва, император, вот и славно. Следуйте за мной, пожалуйте ручку». С того момента, как сухие, но удивительно крепкие пальцы сжали ее кисть, и вплоть до дверей кабинета ее нового господина, все выветрилось у ней из памяти. Император по-светски непринужденно о чем-то беседовал с ней, и она даже что-то ему отвечала. Но если бы кто-то спросил ее, о чем был тот разговор, даже под дулом бластера, она не смогла бы ничего ответить. Оставив ее у двери лорда империи, в приемной, у стола секретаря, император вдруг сослался на чрезвычайную занятость и срочные дела, и удалился. Впрочем, перед этим пожелав застать Дарта Вейдера в добром расположении духа, точнее, то, как сказал это император, заставило все внутри принцессы сжаться. «Вам очень повезет, если вы застанете моего ученика в добром расположении духа». Император сокрушенно покачал головой, вздохнул, будто бы прощаясь с ней. «Лорд Вейдер, клон», секретарь нажал на кнопку селектора. «Да, к вам посетитель некая Апайлана Амидала. Пусть подождет, я приму ее. Подготовь все», короткие рубленые фразы, властный голос с ощутимыми нотами недовольства. Секретарь отвел ее в соседний кабинет. Тут были диванчики, столик с фруктами и напитками, приятная музыка. Мучительные минуты ожидания тянулись, а она так и не смогла присесть. Только чуть притронулась к соку, зубы неизящно клацнули о край стакана. В какое-то мгновение даже испугалась, что случайно проглотила одну из капсул, но нет. Они все так же были там, надежно приклеены на щеке, ожидая своего часа. Спустя самые долгие полчаса в ее жизни, дверь отворилась. «Лорд Вейдер ожидает вас». Дверь кабинета мягко захлопнулась у нее за спиной. Точнее, Апайлана поняла, что это дверь именно кабинета, только когда все звуки из коридора пропали, преграждая все пути к побегу. «Какой большой!» — невольно вырвалось из уст принцессы. Из угла что-то пропищал черный астродроид. Судя по звуку, что-то весьма веселое и неприличное. Хозяин кабинета обернулся. Все это время он стоял к ней спиной, наблюдая что-то вдали, в огромном панорамном окне с видом на Корускант. На секунду задержал свой взгляд на черном остромехе, и только потом обратил внимание на нее. Все это время она краем глаза рассматривала обстановку в кабинете, боясь хоть на мгновение отвести глаза от высокой фигуры. Стол, кресло, книжный шкаф, секретер, несколько кресел, небольшой диван, бар с напитками. Значит, диван, она слышала о таком, что некоторые предпочитают так, по-плебейски, что ж, она все выдержит. Пусть ей и страшно, словно стоит перед ранкором. «Принцесса Апайлана, надеюсь, вы хорошо добрались, не ожидал увидеть вас так скоро, сложно читать эмоции, когда не видишь лица, но в голосе слышны легкие нотки раздражения и нетерпения. Вам что-нибудь налить?» Удивительно стремительно для столь массивной фигуры, лорд переместился к бару. «Да, Абракс, пожалуйста», ее голос предательски дрогнул. Ее хорошо просветили дома, что и как она должна делать. Пусть Куэрши назвал все это бредом, но вдруг он ошибся. Откуда начальнику королевской стражи знать все условия заключенного договора? В конечном итоге, все знают, зачем берут в воспитанницы молоденьких девиц. Не слишком ли крепкий напиток? А впрочем, в качестве исключения, тягучая синяя жидкость плеснула в стаканы, ему и ей. Совсем немного, на пол пальца. «Спасибо, господин», — поблагодарила она. «Нет, не господин», — теперь в голосе уже явно слышалось недовольство. «Алкоголь мгновенно растворяет оболочку первой капсулы. Если бы лорд не предложил ей выпить, а Пайло не пришлось бы прикусить язык». Она сделал глоток, позволив жидкости с наркотиком опуститься вниз по пищеводу. В это мгновение растворилась вторая капсула, и принцесса выдохнула смесь из феромонов. Системы очистки воздуха справятся со столь малым количеством за пару минут, но этого должно хватить. Может, это было немного нечестно, но она собиралась воспользоваться всеми представившимися ей шансами. В конце концов, первое впечатление самое важное. «Лорд Вейдер или Дарт Вейдер, никак иначе», — просипела черная фигура, опускаясь в свое массивное кресло. В это мгновение Апайлана подумала о том, как они с императором похожи. Наркотик медленно начал проникать в ее кровь, страх не отступил, но она подумала, что, быть может, быть наложницей второго человека в империи не так уж и плохо. Она схватилась за ворот своего платья и потянула, легкая ткань соскользнула к ногам, оставив ее полностью беззащитной. Для своих лет она могла гордиться своей фигурой. Повисло молчание, ожидание тянулось бесконечно и ничего не произошло. «Кажется, нашей гости холодно», — прозвучал бесстрастный голос. «Эвка, прибавь на пару градусов». «Да, спасибо». Лорд взялся руками в черных перчатках за шлем, послышалось легкое шипение, и он снял его, осторожно положил на стол. Черные волосы, рубленые черты лица, массивные скулы, плотно сжатый рот, шрам над правым глазом, тяжелый взгляд оранжевых глаз. «Госпо», — дыхание перехватило, она поняла, что не может вымолвить ни слова, под этим тяжелым, насквозь пронизывающим ее взглядом. «Лорд Вейдер или Дарт Вейдер, ни я, ни кто-либо другой, ни твой господин, и никогда им не будет», — припечатал мужчина, его глаза полыхнули желтым. На миг принцессу затопило таким ужасом, что если бы не принятый заблаговременно наркотик, она бы оконфузилась. Его глаза потухли, она почувствовала, как тревога отступает, хотя ее страх остался, но тоже отступил куда-то на границы сознания. Ее учили определять, когда на нее воздействуют силой, и даже противостоять этому. И сейчас, мягко, исподволь, лорд воздействовал на нее, а она ничего не могла с этим поделать. «Да, лорд». Она постаралась, чтобы это звучало призывно, надеясь, что голос ее не подведет. «Что же, сложено ты хорошо, даже очень, правда, есть над чем работать, но это мы исправим. Одевайся». «Но, одевайся, а то я решу, что ты не просто хотела продемонстрировать свое физическое совершенство своему опекуну». «Лорд Вейдер, я...» Она попробовала сделать шаг вперед. Дарт Вейдер поднял ладонь, и ее одежда прыгнула в его руки. Он провел над платьем ладонью, и серебристая каемка на вороте вдруг вспыхнула, осыпавшись пеплом. Он опустил взгляд, прикрыл глаза. Принцесса не смела даже шелохнуться. Его рот кривился, он сжимал и разжимал руки, на скулах заиграли желваки. «Что ж, видимо, пришло время для первого урока. Мне льстит подобное, Но запомни, раз и навсегда, я одаренный. Я за милю ощущаю твой страх и решимость. Как и любой одаренный, я чувствую и вижу гораздо больше, чем любой обычный человек. Я ощущаю привкус той гадости, что сейчас медленно выветривается из моего кабинета. Не знаю, кто дал тебе ее, но этот кто-то, явно мой враг. Забавное сочетание. Этот коктейль, твоя внешность, и те чувства, что ты испытываешь, и желание, которое пробуждает принятый тобой препарат. А значит, Набу все еще ведут свою игру, а значит, Набу мой враг. Простите, милорд. Она прошептала это, чувствуя, как разум возвращается к ней. Желание, медленно затапливающее ее, отступило, снова давая место страху. Рывком он поднялся, несколькими шагами оказался вплотную к ней, сорвал со своих плеч плащ и прикрыл ее наготу. Ткань оказалась неожиданно тяжелой и шершавой на ощупь. Я скажу тебе это только один раз. Я сижу здесь, в этом здании, в этом кабинете, не для того, чтобы насиловать детей, а для того, чтобы те, кто хотят насиловать детей, ссались в своих кроватях от одной лишь мысли реализовать свои желания. Тебя использовали, в твоем платье было нечто, способное накапливать и передавать информацию. Принцесса дернулась, как от удара. Это значит, что королевский дом Набу и твой враг. Сейчас ты выйдешь из этого кабинета и возьмешь у моего секретаря папку. Ты внимательно прочитаешь все, что там написано, и примешь решение. У тебя будет два пути. Ты возьмешь из папки кредитный чип, покинешь дворец и улетишь туда, куда тебе захочется. Или вернешься в этот кабинет, и если вернешься, мы с тобой вместе попытаемся объяснить взорвавшимся набуанцам, почему не стоит иметь меня во врагах. А если они не поймут, что же, у меня теперь есть, кого посадить на трон. Губы лорда растянулись в улыбке, а Пайлана с трудом проглотила комок. Все, чего я потребую от тебя, это верность. Она взяла документы. Ей выделили апартаменты и предоставили самой себе. Потребовалось два дня, чтобы прочитать все, что подготовил для нее лорд. Хотя в первый день ее тошнило, выходила та химическая дрянь, что плескалась в ее венах. Лорд не обманул, в папке лежал обезличенный чип на 100 тысяч кредитов. Достаточная сумма, чтобы хоть и не богато, но прожить какое-то время. Но еще там, в кабинете, она приняла решение. Слова капитана королевской стражи звучали в ее голове. Ты сможешь подняться рядом с ним. Он попросит от тебя только верности, всей твоей верности. Он не станет тебе мужем, но возведет тебя на трон. Если ты предашь его, это будет последний день для тебя и для Набу. Лорда Вейдера не было в кабинете. Он покинул резиденцию императора еще в день ее прилета и все еще не вернулся. Но его секретарь, ФК 001, без возражений пустил ее внутрь. Сказал положить папку на стол и забрать со стола принадлежащие ей вещи. На столе, кроме испорченного платья, тонким обручем лежала тиара. Неброское, даже аскетичное украшение из серебристого бискара, с тремя драгоценными камнями, синим, голубым и зеленым. Эту вещь она бы узнала где угодно. Такие тиары получает представитель правящего дома Набу, в день, когда его признают достойным претендовать на престол. Эта тиара и ее многочисленные сестры – символ того, что кандидат готов бороться за власть. Откуда у лорда Вейдера могла оказаться такая вещь? Она пришла сюда в нерешительности, но уходила, наполненная надеждой и предвкушением. Суровый секретарь встретил ее с улыбкой, протянув ей датачип. На нем оказалось ее расписание, очень плотное расписание, в основном всевозможные занятия и уроки. Но и не только, 4 часа в неделю отводилось на встречу с лордом. Отправляясь сюда, меньше всего она ожидала, что действительно станет воспитанницей лорда Вейдера, и кажется, теперь ее будущее стало менее мрачным. Корускант, бар. Прогулка по Корусканту прошла неплохо. Даже личным ученикам ситхов положены выходные. Даже не так, наблюдая за приплясывающей вокруг меня неугомонной тагрутой, я отдыхаю. Надо признаться хотя бы себе, я соскучился. Последнее время мы встречаемся не так, чтобы часто. Насыщенный день. Сначала опера Корусканта, затем гонки на гравициклах, после чего несколько игр в бластерболе. Сначала друг против друга, потом против сразу двух команд соперников. У несчастных не было и шанса, им оставалось только потирать ужаленные микробластерными импульсами места. Проблему составил только боец в черном глухом шлеме и облегающем блестящем костюме. Но вдвоем мы зажали Асаш Вентрис с огнем и закидали гранатами. Судя по хохоту, она тоже получила свою порцию удовольствия. Ощущаю ее взгляд на загривке. Пробегаю взглядом по окнам домов, крышам, пытаясь ощутить, где именно засел мой личный агент. Из ощущений только какое-то легкое чувство, на границе восприятия. Зависть? Да нет, бред какой-то, быть не может. Чтобы прожженная и циничная охотница за головами завидовала простой прогулке. Не стоит льстить себе, не думаю, что засек одного из лучших в сокрытии в силе одаренных. «Мастер, вы уверены?» В голосе молодой Тагруты слышно беспокойство. Асака кружится вокруг меня, приплясывая от переполняющих ее эмоций и предвкушения. «Да, я пойду один», — коротко отвечаю в ответ. «Сегодня я здесь инкогнито, без своей обычной брони, шлема и маски, отчего ощущаю себя слегка голым. Но это один из лучших способов скрыть свое присутствие. В лицо меня знают. Хорошо, если пара существ во всей галактике. От неприятностей не хуже брони спасет дорогая одежда, наличие бластера на поясе и одна наемная убийца на подстраховке. Сегодня мне предстоит встреча, о которой лучше никому не знать. Впрочем, встреча была намечена только вечером. Так что, это не помешало нам просто поразвлечься. Для всех это будет просто обычный выходной. Не первый и не последний в череде перерывов в обучении. Обычно мы выбираемся в город где-то раз в неделю. У всех это уже должно войти в привычку. Но если что-то пойдет не так, в голосе Тагруты послышалось обычно несвойственное ей беспокойство. Ты будешь рядом. Уж десяток секунд я продержусь один. К тому же, не думаешь ли ты, что он может затеять драку прямо в центре Корусканта? Просто ответил я, неспешным шагом мы приближались к одной очень примечательной кантине. 2 недели назад я получил письмо с предложением встретиться от адресата, от которого никаких писем не ожидал. Это сообщение можно было бы счесть шуткой или подставой, если бы оно не пришло через средства квантовой связи, встроенные в мой датапланшет. Очень немногие разумные в галактике могут знать этот способ связаться со мной. Именно эта кантина была примечательным местом. Крохотное по меркам планеты города Корускант здание, всего в 2 этажа, с неказистой вывеской над входом, и множеством сомнительных личностей в посетителях. Все это никак не тянуло на элитарное место, для тех, кто не обращает внимания на детали. Расположенное на верхнем ярусе Корусканта всего лишь 2-этажное здание, у входа 2 внимательно наблюдающих охранника, вооруженных бластерами. Только это говорило о том, что заведение не вполне простое. Хорошо. Асака сделала вид, что оступилась, мазнула меня губами по щеке, обдав жарким дыханием, на ухо прошептала: «Помни, я рядом». Внутри кантины было чисто и довольно многолюдно. В углу играла какая-то музыкальная группа, создавая непринужденную атмосферу. Весь центр зала занимала длинная барная стойка, за которой вальяжно расположился хозяин этого заведения. Высокий зубрак окинул меня взглядом и сделал вид, что потерял всякий интерес. «Джависок, мне нужна ясная голова, а усиленно транслируемое мной в силу чувства вальяжности и удовлетворения может немного собьет с толку этого человека. Я почувствовал его издали. Точнее, он позволил мне себя заметить, появившись у самого входа в кантину. Немалых трудов мне стоило не схватиться за световой меч, и с рыком и безумным воем не кинуться на него». В висках забили барабаны. От одного ощущения его присутствия весь мир окрасился в красное. Волна прямо-таки звериной ярости поднялась откуда-то из живота и затопила меня с головой. Люди, до этого плотно окружающие меня, отпрянули, подсознательно стараясь освободить место вокруг. Руки и ноги наполнились фантомной болью и зудом, а световой меч едва не прыгнул мне в ладонь. Оби-Ван Кеноби медленно просачивался сквозь толпу заполненного бара. Один из самых разыскиваемых преступников империи, все еще не реабилитированный джедай, участник заговора джедаев, так и не представший перед судом. Вот он, спокойно идет по бару в самом центре империи. Когда он приблизился, внутренне я молился, чтобы он выхватил меч, чтобы это оказалось ловушкой, чтобы мы здесь и сейчас схлестнулись в схватке не на жизнь, а на смерть. Голос разума захлестывало жгучей ненавистью, заглушая крики о том, что мы ему все еще не ровня, и что я без доспехов, и полноценный мастер-джедай разделает нас как бог черепаху. Он прошел мимо и взгромоздился на барный стул по соседству, дважды стукнул пальцами по стойке, привлекая внимание перепуганного бармена. Получил свой стакан, с удовольствием приложился к напитку. Его лицо частично прикрывал накинутый плащ, обычный, не такой, как раньше носили мастера-джедаи. «Здравствуй, учитель», мой голос показался мне чужим. Медленно я брал под контроль свою ненависть, отодвигая ее на задворки сознания. Она притаилась, готовая в любой момент прийти мне на помощь, но не ушла. «Ты изменился», — коротко бросил опальный джедай. «Ты тоже выглядишь не лучше», — хмыкнул я в ответ, разглядывая бывшего учителя. Оби-Ван Кеноби не был похож на голографию или образ, что сохранила моя память. Он сильно сдал, постарел. Когда-то роскошные волосы и бакенбарды отросли и неухоженно вились, в них изрядно прибавилось седины, а в глазах поубавилось блеска, а еще от него за версту несло чувством вины и решимостью. Он пришел на встречу без своего светового меча, и это было странно. Обычно, что джедай, что ситх, ни за что на свете не расстанутся со своим оружием. Забыть световой меч – это все равно, что забыть собственную руку. Хотя для меня это было не совсем корректно. Оби-Ван недолго покопался в складках своего плаща и выставил на стойку небольшую ампулу, размером чуть больше большого пальца. Внутри, в невесомости, плавало что-то мелкое. Я пригляделся, маленькие зубы, 5 или 6, а рядом несколько прозрачных ампул с красной жидкостью. Мир сузился до размеров этой ампулы. Сила прошла сквозь меня, отхлынула, и я почувствовал тот ответ, на который не мог и надеяться. От ампулы приходил ясный, четкий отклик в силе. Я едва сдержал первый порыв, готовый схватить драгоценный сосуд и бежать. Это в качестве извинения. В мидблоке храма всегда собирают материал для лечения серьезно травмированных джедаев. Он слегка подвинул ампулу ближе ко мне. Я взял ампулу, где в стазисе хранилась моя надежда на относительно сносное существование. В ладони открылась ниша, где обычно я хранил бескоровые стрелки. Ампула прекрасно поместилась в потайное отделение, надежно скрытая в недрах протеза. «Не думай, что это закрыло между нами все вопросы», — проворчал я, прикладываясь к напитку. Гнев все еще не отступал, но теперь к нему добавилась толика интереса.